все любят сладкое». Я опешил. Какое ему дело до того, какие у меня отметки по другим предметам? Или он всех учеников нашего класса проверял на общую успеваемость? Ладно, давай еще раз. Я попробую тебе объяснить на пальцах, как маленькому. А ты мне просто напишешь своими словами то, что я тебе рассказал. Идет? Он улыбнулся, и в этот момент я почувствовал, с каким теплом и любовью он смотрит в этот момент. Он уже не выглядит злым или грозным. У меня даже возникло ощущение, словно я его знал всю жизнь. В этот раз я попытался сосредоточиться и слушать более внимательно. И кое-как, нацарапав на листке бумаги ответы на его вопросы, я облегченно вздохнул. Мне хотелось поскорее уйти. Не знаю почему. Не то чтобы я ощущал себя плохо, или мне было тяжело находиться в присутствии Владислава Олеговича. Тут дело было в другом. Просто я никак не мог справиться с теми эмоциями, которые бушевали во мне. Во мне боролись разум и чувства. Мой разум голосами отца и матери, буквально по очереди примеряя каждого из них, просто кричал о том, что я грешник и гореть мне в аду. Другой же голос успокаивал и говорил, что все это чушь. Я должен делать только то, что мне нравится, а моя душа хочет остаться здесь, в присутствии этого удивительного человека, который по-настоящему хочет мне помочь. «Адам, тебе нехорошо?» — внезапно спросил он. «Я в порядке, просто мне сложно дается учеба». Я опустил глаза, боясь выдать истинную причину своего волнения. «Хочешь, я буду заниматься с тобой каждый день? Мне совершенно не трудно. Я правда хочу помочь». В этот момент я поднял на него глаза и снова ощутил приятную истому во всем теле. «Хочу», — еле слышно произнес я, сам от себя не ожидая такой наглости. «Тогда ты не будешь против, если мы будем заниматься у меня дома?» Он снова улыбнулся своей ослепительной улыбкой. И я поспешил отвести взгляд. «Как вам будет удобно?» «Вот и отлично. Я часто приглашаю учеников домой, просто в неформальной обстановке гораздо удобнее доносить информацию. А еще можно попить вкусный чай с конфетами и печеньем. Скажи, Адам, ты любишь сладости?» Перед глазами сразу же возник образ матери, которая говорит о том, что сладости созданы дьяволом, чтобы увести от истины. Дьявол делает все возможное, чтобы обольстить. А для детей нет ничего хуже, чем быть обманутым этим коварным существом с помощью всевозможных конфет, шоколада и пирожных. Впрочем, благодаря Ангелине я уже успел попробовать все, что предлагает лукавый этому миру. Я бы не сказал, что мое отношение к религии как-то сильно изменилось после этого. Мне как было фиолетово до всех этих проповедей, так и сейчас, после того, как я смог попробовать запретный плод. В общем-то, карманных денег у меня практически не бывало, а пользоваться добротой Ангелины мне не хотелось, поэтому наслаждаться сладкой жизнью приходилось нечасто. «О чем задумался?» Учитель коснулся моей руки, и я вздрогнул. «Да так, мама говорит, что сладости очень вредны. А мне все равно нравится их есть. Вот и отлично. У меня дома есть набор шикарных конфет. Могу поклясться, что ты никогда такого не пробовал», — радостно сообщил препод. «Завтра после занятий приезжай ко мне. Будем пить чай и думать, как привить тебе любовь к моему предмету». Когда я вышел из университета, я думал, Ангелина уже давно ушла. Но моя боевая подруга продолжала мужественно ждать меня. «Ну, наконец-то! Я тебя жду здесь уже целый час. О чем можно разговаривать с учителем целый час?» — возмущенно спросила она. «Да так, Владислав Олегович предложил позаниматься индивидуально», — сказал я и взял из рук Ангелины сумку. «Пойдем?» «Ты сейчас серьезно?» «Невероятно! Нет, какого черта он предложил это именно тебе? Все бы отдала, чтобы он предложил мне дополнительные занятия. Может быть, потому что он видит, что ты не такая тугодумная, как некоторые, — засмеялся я. Ты сейчас домой или погуляешь со мной? Да я хотела пройтись по магазинам. Пойдем со мной? Пойдем. А то мои предки там опять сегодня пригласили свою духовную семью. Не хочу никого видеть. Опять будут мозг парить. Мы гуляли по магазинам. Ангелина примеряла какие-то вещи, даже спрашивала мое мнение по поводу той или иной шмотки. И если обычно я помогал ей активно в этом вопросе, то сейчас я был в мыслях очень далек от этого мира. Завтра я пойду к нему домой. И от одной только мысли об этом у меня в груди все сжимается, а сердце пропускает удары. «Слушай, я тут вот подумала», — внезапно прервала мои мысли Ангелина. «А что, если я скажу нашему преподу, что мне тоже нужна помощь?» «Но ведь это будет вранье, он знает, что ты все прекрасно понимаешь». «Неважно, Адам. Понимаешь, для меня это шанс. Как я еще могу обратить на себя внимание такого шикарного мужика?» «Как хочешь, но как ты ему скажешь об этом?» «Очень просто. Я напрошусь, чтобы ходить вместе с тобой, а там уже буду смотреть по обстоятельствам. Может быть, намекну ему как-нибудь, что не против, если он пригласит меня на свидание». «Хорошо», — пожал я плечами, — «если ты так хочешь». «Даже не представляешь, как!» — ее глаза блеснули. «Я как только его увидела, у меня что-то перемкнуло. Не могу больше ни о чем думать. Это просто какое-то наваждение. Считай, что это любовь с первого взгляда». Я скромно улыбнулся, почувствовав легкую досаду. Почему-то мне очень неприятна эта мысль, что она будет ходить вместе со мной к Владиславу Олеговичу и всячески пытаться его соблазнить. Черт, и почему мне так фигово от этой мысли? Ангелина завизжала, увидев какое-то шикарное платье, и побежала его примерять. Через 5 минут она вышла и начала демонстративно прохаживаться передо мной. «Ну как я тебе? Может мне одеть это сексуальное платье, чтобы сразу привлечь его внимание?» «Не думаю, что его можно заинтересовать платьем. Такого, как он, лучше привлекать талантами и умениями», — возразил я. «Лучше блесни умом, как ты это умеешь». «Ты прав. Наверное, он ищет себе умную девушку, иначе давно бы женился. Вокруг него вон как вертятся представительницы прекрасного пола. А он до сих пор не женат», — задумчиво сказала Ангелина и пошла в примерочную. «Завтра же я подойду к нему и скажу, что буду посещать дополнительные занятия вместе с тобой», — констатировала факт Ангелина. И я снова почувствовал сильную досаду. «Не понимаю, что со мной происходит. Почему меня так сильно задевает то, что моя подруга хочет соблазнить Владислава Олеговича? Меньше всего мне хочется думать о том, что я в него влюбился. Мне страшно даже представить себе, что скажут мои родители, если узнают, что я думаю о мужчине. Это даже смешно. Больше всего мои родители переживают, что я начну обращать внимание на женщин. Так что частично Бог услышал их молитвы». Я горестно усмехнулся. «Да, жизнь играет со мной злую шутку. Мало того, что наградила меня такой ненормальной семьей, теперь еще и это». Закрыв глаза, я вспоминаю, как он сидел рядом. Я даже могу вспомнить запах его тела. Когда он касался моей руки, меня словно пронзала молния. Кажется, я начинаю сходить с ума. Он стал моим наваждением.